Глава 6. Николь Дайрон. Едва оказавшись в номере гостиницы, куда меня и других пассажиров флайера доставила спасательная служба, я крепко заперла дверь и опустилась на кровать. 4 часа беспокойного сна во флайере не принесли ожидаемого спокойствия, но я немного отдохнула, набралась силы и мыслила яснее. Первая проблема, которую предстояло решить, — это вопрос с моим даром. Я не умею его контролировать. Еще хуже, не знаю, как это делать. Для одаренных 3-го уровня существуют специальные методики и программы обучения, которые мне недоступны. И учитывая уровень силы, без обучения этот дар опасен для меня, а я опасна для окружающих, где бы я ни оказалась. Я глубоко вдохнула, отсекая панику и прикидывая самые разные варианты, но вскоре поняла, что сама эту проблему решить не в состоянии. Какое-то время я еще размышляла, а потом щелкнула по Лиару и набрала отца. Он ответил практически сразу же, вспыхивая на голограмме, одетый в непривычный для него брючный костюм с белой рубашкой и темно-синим галстуком, а не космический комбинезон или халат ученого. Темные волосы в легком беспорядке, карие глаза спокойные и уверенные. За спиной мелькают схемы и раскладки цифр на многочисленных мониторах. Я застала отца на работе, явно перед выходом на какое-то важное совещание. «Здравствуй, Николь», — мягко улыбнулся он. «Ты торопишься?» — поинтересовалась я, не зная, как начать этот непростой разговор. Несмотря на то, что отношения у нас были прохладные, я все равно опасалась его реакции. Знала, как к одаренным относятся на Земле. И пусть мой отец не из тех, кто считает людей с сильными способностями монстрами, но что он скажет, когда узнает, что теперь одна из них — его дочь? Как поступит? Я-то надеюсь на помощь. Я с трудом подавила вздох. «У меня еще есть время перед выступлением на совете», — отозвался отец и присел на свое рабочее место. Я прикусила губу, все еще сомневаясь, стоит ли рассказывать правду. Но какой у меня выбор? «Поставь, пожалуйста, защиту, чтобы нас никто не мог увидеть и услышать», — попросила я. Отец молча защелкал полиару, кивком подтвердил, что готово. «Что стряслось, Николь?» — встревожился он. «У меня проблема, которую самой мне не решить». «Это я уже понял, иначе бы ты меня не набрала». Я вздохнула, что правда, то правда. Мы с отцом не в тех отношениях, чтобы звонить друг другу по пустякам. Наше общение сведено к минимальному. И сейчас проще сразу перейти к сути, а не тратить время друг друга. Я чуть сдвинула голограмму и взмахнула рукой. Из стакана поднялась вода, забралась на мою ладонь и сформировалась в небольшой шарик. Я стряхнула ее обратно в стакан, хотя часть капель потянулась обратно за моими пальцами. Повернулась и, как бы мне того ни хотелось, посмотрела на отца. Он вытаращился на меня так, словно впервые видел. «Скачок дара до 3-го уровня», — тихо сказал он, бледнее и на миг прикрывая глаза. «Да. Какое-то время мы просто молчали. Я давала отцу возможность принять новую для него реальность и старательно гнала прочь панику». «Что спровоцировало?» — уточнил с тревогой, явно пытаясь собраться с мыслями. «Цунами на одном из островов Калиастры», — ответила я, тихонько выдыхая от облегчения, что отец отреагировал адекватно. «Только какое это сейчас уже имеет значение?» «Тебя туда в командировку, что ли, отправили?» — поинтересовался он, потирая виски и косясь на мои пальцы, куда медленно переползала вода. «Нет, я уволилась из исследовательского центра. На Калиастру поехала отдохнуть». Он нервно дернул галстук. «У тебя одна новость невероятнее другой, дочь». «Мне особого выбора не оставили. Центр погряз в непонятных интригах, от которых я всегда держалась в стороне», — пояснила коротко, решив не вдаваться в подробности. «Но это уже неважно». Я вздохнула и стряхнула воду с пальцев, обнимая себя за плечи и чувствуя беззащитнее некуда. «Я знаю, что вариантов у меня немного». Начала спокойно, уже обдумав этот момент. Либо возвращаться на Землю или на какую-то ее планету-колонию и работать на правительство. Либо остаться на любой другой планете, учиться контролировать дар и использовать его. Отец все так же молча смотрел на меня, не перебивая и давая высказаться. «В любом случае, где бы я ни оказалась, встает вопрос свободы», — Возможно, к одарённой на той же Калиастре отнесутся легче, чем на земле. Я взглянула на отца, ожидая, что он скажет. Он уже понял, что я сделала свой выбор и отступать от него не стану. «Рано или поздно, Николь, земное правительство узнает о тебе, и они за тобой придут. Невозможно одновременно использовать дар и скрывать его. Они использовать не сможешь, иначе потеряешь над ним контроль», — тихо заметил отец, становясь серьезнее некуда. То есть мой план — попросить отца добыть методики тренировок для одаренных и скрыть уровень способности — с треском провалился. В нем не предусмотрен вариант защиты от земного правительства, в руки которого я все равно попаду. Возможно, будь у тебя способности к менталистике, та же эмпатия или развитая интуиция. Шанс скрыть это еще бы оставался, но дар к управлению стихией. Мы с отцом одновременно посмотрели на выбравшуюся из стакана воду, обвившую мою руку. Я понимаю, что прятаться вечно не смогу, и все равно готова попытаться и сделать все возможное, чтобы не возвращаться на землю. Выдохнула я. И если ты можешь помочь, раздобыть для меня хотя бы программы тренировок, я буду признательна. О большем я не прошу, понимая, что это не в твоих силах. Он устало откинулся на спинку кресла, потер виски и вновь посмотрел мне в глаза. «У меня есть один знакомый, который, возможно, сможет помочь. Я свяжусь с ним, переговорю. А после его ответа уже подумаем, как быть дальше. Немного времени, чтобы определиться, у нас еще есть». Это «нас» прозвучало совсем непривычно. Похоже, отец пытался меня поддержать и переободрить. И что удивительно, действительно вполне нормально воспринял мою новость о третьем уровне дара. Встревожился, конечно, даже испугался за меня, но не оттолкнул, считая монстром. И самое важное, принял мое решение поступить в этой ситуации так, как я считала для себя верным. «Отдохни пока, я свяжусь с тобой чуть позднее», — сказал он, обрывая связь и не прощаясь. Еще несколько минут я сидела в тишине, наблюдая, как капли воды скользят по руке, складываются в жгуты, собираются в крупный шарик, обволакивают пальцы, словно в забавной игре. А после стряхнула их и решила последовать совету отца. Принять душ, поесть, еще немного поспать. Надежда, что все получится, мне не придется лишаться свободы, пусть и маленькая, но все же оставалась. Эрик Лантер. Звонок на Лиаре застал меня, когда я только что завершил разговор с Эластаром, закончив короткий доклад о сделанной работе. Обсуждать дальнейшее сотрудничество с правителем планеты, впечатленного моими способностями, предоставил Маркусу. Сам я едва успел расположиться на веранде, как на голограмме появился Эдвард Дайрон, мой давний знакомый, ученый-океанограф. Эдвард когда-то спас мне жизнь и не испугался тогда моего проснувшегося дара. Мы созванивались нечасто, так уж складывались обстоятельства. То у меня работа, то у него командировка, но дружескую связь поддерживали. «Здравствуй, Эдвард, рад тебя видеть», — ответил я, отмечая, что он явно чем-то встревожен. «Здравствуй, Эрик, и я тебе всегда рад». Немного скованно улыбнулся ученый, проводя рукой по взъерошенным волосам. «Что у тебя случилось?» — спросил, понимая, что нет смысла тянуть. У него просто все чувства сейчас написаны на лице. «У моей дочери внезапно проснулся дар третьего уровня». Выдохнул он, бледнее и потирая виски. Несколько мгновений я осмысливал сказанное. От Маркуса и других одаренных на Ариате я уже был наслышан об отношениях землян к людям со способностями. Если у нас на Ариате правительство хоть всячески и давило на одаренных, зачастую вынуждая их подписывать договоры для сотрудничества, но даже в этом случае относительные выборы свободы действий все же оставались. На Земле с этим было совсем жестко. У одаренных контролировался не только дар, но и личная жизнь. Никто из них просто не имел права на привязанности и чувства. И разница между ариатами и землянами здесь была велика. Да, и мы, и они использовали способность на благо общества. Спасали чужие жизни, но земляне в разы чаще выгорали и погибали, не в состоянии справиться с откатами. И ситуацию их правительство менять не собиралось. Такой судьбы я не желал никому, тем более дочери человека, который когда-то меня спас. Николь нужен наставник и защита от земного правительства», — добавил Эдвард, не сводя с меня пронзительного взгляда. «И ты, Эрик, единственный, кто может с этим помочь». Я замер, смотря на Эдварда. Раз он пришел ко мне с вопросом о защите Николь, его связей в самых разных кругах, чтобы решить этот момент, не хватит. Но я в качестве наставника сложно и представить. «Почему ты решил, что я сгожусь в наставнике?» Не удержался от просившегося вопроса, который мне был непонятен. И опуская первую часть с защитой от земного правительства, он вздохнул, устало потер виски. «Эрик, причин тому несколько. Во-первых, у Николь дар к управлению водой». «Даже так?» Я удивленно уставился на Эдварда. Как-то так сложилось, что на Ариате случаи, когда у одаренных с третьим уровнем одна и та же способность, единичны, можно по пальцам пересчитать. Одинаковым дар мог быть, но имел грань. И она не может его сейчас никак контролировать. Я пока с ней по Лиару разговаривал, к руке Николи из стакана тянулась вода, и остановить это моя дочь не могла. Эдвард шумно выдохнул, нервничая и, похоже, не находя себе места. «Это, в принципе, вторая причина, по которой я обратился именно к тебе. Уж кто-кто, а один водник, я уверен, может помочь другому с контролем, над проснувшейся силой и с возникшим откатом. Но с контролем я действительно мог попробовать помочь, но с откатом». Я на миг прикрыл глаза, вспоминая, с каким трудом сам справляюсь с последствиями использования силы. Пока не случилось того проклятия, все было пусть не легче, но проще и понятнее. На меня вот даже секретная вакцина, разработанная Звездным ветром, не действует. Но если откат перейдет определенную грань, проклятие обретет полную мощь. И в-третьих, Эрик. Сглотнув, посмотрел на меня Эдвард, не отводя глаз. «Я знаю тебя очень давно и уверен, ты не причинишь никакого вреда моей дочери. Тебе я могу ее доверить». Я потер виски, обдумывая сказанное. Ситуация с его дочерью, конечно, незавидная, а учитывая сейчас мои обстоятельства, постоянные командировки и проклятия, связанные с использованием способности, которые так просто не убрать и не разрешить, согласиться на наставничество — та еще идея, но и отказаться. Помнится, Эдвард, когда бросился за одним мальчишкой в море во время шторма, даже тогда и не думал, что может сам погибнуть. Бросить в беде дочь человека, который меня спас, я просто не способен, какими бы проблемами это мне ни грозило. Долги я всегда возвращал. «Я помогу», — просто ответил Эдварду, который благодарно оставил решение за мной, не пытаясь давить и уговаривать, за что я его уважал. «Спасибо», — выдохнул он, не скрывая своего волнения. «Где сейчас находится Николь?» Уточнил тут же. «Мне еще необходимо переговорить с Маркусом об изменении моих планов. Надеюсь, он поймет и поддержит, как это было все эти месяцы». «На планете Калиастро, в первом городе», — ответил Эдвард. «Я сейчас там же», — поразился я редкой удачей. «Скидывая адрес, буду у нее в ближайшие 2-3 часа, как утрясу свои рабочие моменты». Прикинув по времени, сказал я. «Спасибо, Эрик. Ты уже благодарил», — заметил я. «Думаешь, не понимаю, что втягиваю тебя в грядущие неприятности? Николь, землянка, у тебя наверняка могут возникнуть проблемы, когда вскроется, что ты ей помогал. Но мне действительно больше не к кому обратиться, а единственная дочь мне дорога». «Я все понимаю, не оправдывайся, Эдвард. Когда-то ведь и я сам оказался в похожей ситуации, как его дочь, с проснувшимся неконтролируемым даром, еще и без поддержки родных, которых у меня на тот момент просто не осталось, без защиты. Тогда-то в моей жизни случилась учеба в Ариатской военной академии в специальном корпусе для одаренных, а после работы на правительство планеты. И все бы ничего, но только методы, которые они использовали, порой грозили гибелью людям, и с этим я был категорически не согласен. Выполнять беспрекословно приказы, не имея собственного мнения, я так и не научился. Как итог, конфликт с тремя правителями родной планеты из четырех, переросший в скандал. И я уехал с Ариаты, разорвав договор. То, что за мной отправят погоню и попытаются, если не вернуть, так уничтожить, этот вариант я тогда по неопытности не просчитал. Меня спасли пустынники, выходили, и я провел у них несколько лет, честно отдавая долг жизни и выполняя свою работу. Но ведь все могло закончиться иначе. Я дождался, когда Эдвард скинет мне на Лиар необходимую информацию, попросил его передать Николе предстоящие встречи и попрощался. Мгновение помедлил, понимая, что нельзя откладывать разговор с Маркусом, и вдруг обнаружил, что он сидит неподалеку за столом и попивает чай. «Ты слышал наш разговор?» — не удивился я. «Ты не поставил защиту», — отозвался он. «Хм. Значит, у дочери твоего давнего знакомого дар третьего уровня к управлению водой», — задумчиво протянул друг. Я покосился на Маркуса, пока не догадываясь, к чему он клонит. «Да, я хочу забрать ее с собой на Ариату и оформить опекунство. Оно позволит ей остаться на планете, а мне обеспечить девушке нужную защиту и помочь разобраться с ее даром. Поможешь утрясти этот вопрос на раном?» — поинтересовался у друга. «Ну и рабочий график мне на некоторое время придется пересмотреть и подкорректировать». Маркус сделал глоток чая, опустил кружку на стол и, сверкнув зелеными искрами во взгляде, посмотрел на меня. «Что задумал?» — тут же уточнил я, уже зная этот его прищур. «Что-что. Тебе давно пора искать напарницу, Эрик. Будет кому во время работы прикрыть спину и помочь справиться с откатом. И это, я бы сказал, редкая удача — найти одаренного с такой же способностью и уровнем дара, что у тебя. Я правильно тебя понял? Ты хочешь предложить Николь работу в Звездном ветре?» — хмыкнул я. «Да, в качестве твоей напарницы. Судя по тому, что я о ней узнал», — Маркус выдал одну из коварнейших улыбок. «Она вполне справится с нестандартными заданиями моей компании». «Ты успел незаметно покопаться в памяти Эдварда?» — удивился я, хотя о способностях друга был весьма осведомлен. «Да, подстраховка лишней не бывает. И что же ты такого узнал про девушку, что сразу решил взять ее на работу?» «Она не из тех, кто отступает перед трудностями, Эрик. Отца он просил раздобыть программы для тренировок одаренных. Сдаваться и возвращаться на Землю Николь точно не станет. А еще она девушка ответственная и весьма прямолинейная. Впрочем, с ее-то профессией. Она специалист по морским ядовитым гадам», — обрадовал Маркус, успевший за это время узнать о моей будущей напарнице больше, чем я сам от ее отца. «Думаю, в Звездном ветре я вполне найду ее знанием применения. Главное, чтобы заповедник от нас ее не переманил. Но для этого у меня есть ты, ее наставник». «Какой ты, однако, продуманный», — фыркнул я. «Есть такое», — рассмеялся друг. «Ну и еще я знаю, что оформить девушку в штат Звездного ветра проще, чем собрать бумаги на опекунство и найти для этого достойную причину. Николь уже 26 лет. Ты просто поразителен», — покачал я головой и невольно бросил взгляд на Лиар. Список девушек командир спасательного отряда пока так и не прислал. А не думать о незнакомке у меня не получалось. Мысли то и дело возвращались к ней и не давали покоя. «Так, мне нужен примерно час, чтобы переговорить с Нараном и оформить нужные документы. В том числе и разрешение на проживание на Ариате, а ты пока отдохни», — посоветовал Маркус. «Тебе еще потребуются силы». «Лучше схожу на тренировку», — отмахнулся я, понимая, что заснуть все равно не получится. А вот привести в порядок мысли и эмоции не мешало бы. «Будет нужна помощь, зови», — сказал, поднимаясь. «Сам справлюсь», — махнул рукой Маркус, набирая Полиару на рану. Для меня до сих пор непривычно, с какой легкостью и простотой Маркус порой решает абсолютно чужие проблемы.